важно, что прибыль меньше, чем траты. Не важно, что где-то не платят зарплаты. Не думай о главном, глобальные цели. Вот то, с чем давно тебе все надоели. Неважные задачи и планы по сдаче. Квартира, машина, гараж, мебель на дачу. Сегодня три года, а может быть завтра. Тебе принесут и оставят под дверью. Что? То самое, что сделает тебя тенью. Ты даже не сможешь этот заметить. Тем паче почувствовать, как-то ответить. Забудь, уже за углом что-то новое. То, что ни разу не видел, не знаешь. Я все понял, молчи, иногда забываешь. Просто настроение хреновое. Развитие карьеры, как мишень фетишизма. Латиница, готика, знаки фашизма. Шрифтов, наклеек, афиши, растяжек. Ремень в глазах, никто не скажет. Привет, брат, как жизнь, как дела, как справы? Ты забыл, как они идут, что это такое? С чем едят, как пьют? Название такое, FM-диапазон. PR, презентация. Не опоздать бы на присутку, по прямая трансляция. Сваные обеды одни владинки, какие-то дела. Что это такое, с чем едят, как пьют? Название какое? От этого всего рекомендую средства. Из мегаполисов нужно выезжать чаще. В сторону полюсов, северного и южного. В детство уехать от мрака. К черту афиши, где небо с каждой шпалой становится выше и выше. Где чище и проще, и море мелиссы. Где сосны сменяются на кипарисы.